Глава 5. Над справочником я просидела до ужина, забыв об экономке, с которой должна была увидеться сегодня. Узнала, что существуют культуры, которые сажают только крестьяне, а аристократам употреблять в пищу еду из этих культур непрестижно. Выучила название местных овощей и фруктов, посмотрела календарь сельхозработ. И только когда желудок напомнил о необходимости есть, в том числе и по вечерам, я отложила книгу, встала со своего места и вышла из книгохранилища. Повариха здесь явно была умелицей, многое знала, многое могла, и готовила она просто превосходно. Когда я дошла до обеденного зала, стол уже был сервирован к ужину. Льняная скатерть, столовые приборы из серебра, хрустальные бокалы и посуда из тончайшего фарфора. Я уселась в кресле во главе стола, ощущая себя как минимум вдовствующей императрицей, и принялась ужинать. Основным блюдом было нежное филе морского окуня на подушке из запеченных овощей, молодой спаржи и моркови, приправленная лимонно-масляным соусом и украшенная свежими травами. Рядом салат из молодых листьев шпината с ломтиками груши, поджаренными орехами и нежным сыром, политый кисло-сладким соусом. Гарнир – картофельное пюре. Все выставлено на стол так, как будто я ела в самом изысканном ресторане на земле. Если бы за столом присутствовала Ираса, мать Аделины, я услышала бы нотацию о вреде такого сытного ужина. Но, слава всем богам, я жила одна. Замуж снова не стремилась и могла себя порадовать. Проглотив предложенное, я с сожалением посмотрела на мороженое в вазочке, которое стояло в качестве десерта, и поняла, что не смогу съесть ни капли. Поэтому я выпила стакан фруктово-ягодного компота и поднялась из-за стола. Можно было идти спать. Я поднялась по мраморной лестнице на второй этаж, зашла в свою спальню и вызвала служанку. Осталось переодеться и улечься в постель. Слава всем богам, до сегодняшнего дня мне не снились сны. Вообще. Даже земля, мой бывший мир, любимый и родной, и та не появлялась в сновидениях. Вернее, может, что-то и виделось, но утром я все успешно забывала. Дождавшись служанку, я сменила с ее помощью домашнее платье на ночную рубашку, длинную и полностью закрытую. С удовольствием юркнула в постель и закрыла глаза. Магический шар, светивший под потолком, выключится сам через несколько секунд. Этакая система «умный дом», которая работала без сбоев. Ночь прошла спокойно, а теплое утро встретило меня солнечными лучами, проникавшими сквозь окна моей комнаты. После завтрака, состоявшего из душистого чая, нарезанного сыра и свежих булочек, я вышла в сад подышать свежим воздухом, пропитанным ароматом цветов. К парадной двери усадьбы вела широкая аллея, обсаженная с двух сторон высокими деревьями. Тут всегда была тень и прохлада, даже в самую жару, по уверениям дневников Аделины. За аллеей железные ворота, которые запирались на ночь, и забор. Тоже из железа. Осаду, конечно, усадьба не выдержит, но какого-нибудь не особо умного конника остановит. Я провела время, гуляя без цели, просто наслаждаясь этой тишиной и теплом, прежде чем вернуться в дом. Служанка, караулившая меня возле двери, сообщила, что экономка Найра Эльвира просит встречи со мной. Найра – уважительное обращение к женщине, к мужчине – Найр. Я кивнула и направилась в гостиную на первом этаже, где обычно и встречалась со старшими слугами. Найра Эльвира была крупной высокой дамой с седыми волосами, лет 40-50. Она служила верой и правдой теперь уже моему бывшему супругу лет 10-15, знала все плюсы и минусы усадьбы и умело руководила прислугой. Уже не знаю, каким образом она оказалась в усадьбе и были ли у нее родственники, но работала она, не покладая рук, и нареканий не имела. «Крышу надобно перекрывать, ваше сиятельство», заявила она сразу после поклонов в мою сторону. Прохудилась она. «В господских комнатах еще не видно, а вот у слуг даже на первом этаже заметно. Есть кому работать?» «Есть, как не быть. Из деревень крестьяне придут, они умельцы в этом. Прикажите только». «И денег дайте», — добавила я про себя. «Вот и расходы, непредвиденные. Сюда и пойдут те самые 10 золотых, на которые так хотела наложить руку и раса». «Хорошо, приказываю. Деньги я вам выдам. Еще что?» «Так запасы к зиме делать пора. Бортники мед скоро принесут, мельники муку, травницы свои сборы. Все это зимой пригодится». Бортник – тот, кто добывает мед и воск диких пчел из бортей. Занимается бортевым, лесным пчеловодством, бортничеством. Я, бывшая городская жительница, все покупавшая в супермаркетах, только вздохнула. Про себя, правда. Мед, мука, травы. Что-то еще, что точно нужно прикупить на зиму. И почему я не в столице империи оказалась? Как здесь вообще люди выживают? Особенно те, у кого мало золота. У меня, конечно, золото имелось. В кабинете 3-го супруга я на днях нашла документы, в которых перечислялось наследство от всех 3 мужей. И там было, прилично. Но имея неплохой жизненный опыт, я знала, что деньги имеют свойство испаряться, особенно когда нужно закрыть сразу уйму финансовых дыр. Какой бы практичной я ни была, а поступлений в ближайшее время не предвиделось. Совет «тратить меньше» в данном случае, к сожалению, не срабатывал. И потому все, что мне оставалось прямо сейчас, это выдать Эльвире деньги. Те же 10 золотых. И пригоршню серебра. Эльвира уверила меня, что на все хватит. И на крышу, и на запасы. Я только скептически хмыкнула опять про себя. Как бы не пришлось повторно монеты выделять. С поварихой я встречаться не стала. Передала Эльвире бумажку с наспех записанными пожеланиями для меню. И хватит. Пока что да, хватит. А то одни траты и расстройства. Вот так зайду на кухню, и окажется, что посуда нужна, продукты нужны, дрова для печки просто необходимы, причем еще вчера. Да и вообще, госпожа, раскошеливайтесь.